Глава 14. Деккер остановился и осмотрелся. Спортзал расположен в дальнем левом конце последнего коридора на первом этаже. Дальше классные комнаты, потом задние двери. С другой стороны центрального коридора еще классы, кладовка и задняя разгрузочная площадка. Центральный коридор идет от фасада, деля здание ровно пополам. С каждой стороны, как ветви дерева, от него отходит еще три коридора. Поскольку только у среднего коридора были выходы с двух сторон, в здании насчитывалось 4 комплекта дверей, соответствующих сторонам света. Деккер направился к заднему выходу и осмотрел видеокамеру. Затем стал прохаживаться вдоль дверей, останавливаясь в разных местах и всякий раз проверяя камеру. Интересно. Он развернулся и пошел по главному коридору к переднему входу. Потом свернул налево по коридору, слева от которого располагалась столовая, а справа – библиотека. Здесь находился шкафчик Мелиссы Далтон, строго напротив столовой. Деккер посмотрел на шкафчик. За ним была библиотека, где вкалывала Ланкастер. На противоположной стороне, рядом с парой классов, располагалась большая столовая. По своим школьным временам Деккер помнил, что в конце столовой есть кладовая и кухня с внешней дверью. Дверь выходила на маленькую бетонную площадку, куда выгружали доставленные продукты. Значит, на самом деле дверей 6. 4 основные из коридоров, одна сзади, выходящая на разгрузочную площадку, и одна здесь, в кафетерии. В 7:28 Мелисса Далтон услышала, как дверь открылась и закрылась. Не дверь классной комнаты, поскольку она чпокнула, так сказала Мелисса, как при закатке под вакуумом. Как при закатке под вакуумом. Собственные слова Далтон, Ланкастер записала. Далтон сказала, ей нравится наука, и класс совсем недавно изучал вакуум, поэтому неудивительно, что этот термин сразу всплыл в ее памяти. Рядом Мэри поставила несколько вопросительных знаков и большую звездочку. Несомненно, она собиралась попозже проверить это. Деккер не мог винить ее за такие пометки. Эти показания казались бессмыслицей. Итак, это вторая страница показаний. На 10-й странице скрывался небольшой самородок. Вторая часть информации, заставившая Деккера прийти сюда. Работники столовой приходили ровно в 8:45. Ни раньше, ни позже. Несколько источников подтвердило, что и вчера все было именно так. В столовой работали только женщины. Никто из них не мог обернуться плечистым мужчинам ростом в 6 футов 2 дюйма и весом за 200 фунтов. И поскольку стрельба началась в 8:42, ни одной сотрудницы столовой в школе еще не было. Четверо вылезали из своих машин на парковке, а пятая сворачивала туда, когда в школе разверзся ад. Деккер вошел в столовую и осмотрелся. Рука инстинктивно потянулась к рукоятке пистолета, заткнутого за пояс и прикрытого пиджаком. Он сдвинул большим пальцем предохранитель. Патрон уже находился в стволе. В столовой было темно. Деккер нащупал плечом выключатели и включил свет. Он пересек зал, проходя мимо столов, на которые были аккуратно уложены стулья. В дальнем конце стояли буфетные прилавки, сплошное стекло и нержавейка. Емкости были пусты. Все вымыто, посуда тщательно сложена, столовая готова к работе. Не хватает только голодных учеников и персонала, готового их обслужить. Взгляд Деккера все время рыскал по полу, но никаких следов видно не было. Он миновал проем в задней части столовой. Тут стояли передвижные стойки, на которых еду доставляли с кухни к прилавкам. Стойки были придвинуты к стенам. Здесь же стояли швабры, ведра и прочий инвентарь. Но Деккера это не интересовало. Интересным было другое – встроенный морозильник, расположенный в дальнем конце кладовой. Чпокающий звук. Вакуум. Дверь морозилки закрывается. Или открывается. Деккер достал пистолет. По правде говоря, он не думал, что встретит в морозильной камере стрелка в полном снаряжении. Полиция уже обыскала школу и, разумеется, открывала морозильник. Но Деккер повидал в своей жизни достаточно дерьма и не сбрасывал со счетов любую возможность. Если сейчас принять что-нибудь на веру, он тоже может уехать из школы на тихой машине в мешке для трупов. Он направил пистолет на дверь, шагнул в бок, обхватил ручку рукавом пальто, дернул вверх, а потом сильно потянул. Дверь легко открылась. «С чпоканьем», — отметил он, когда нарушилось герметичное уплотнение. Амос представил, как ранним утром этот звук разносится эхом в пустом и тихом помещении, и его слышит Мелисса Далтон. Ну что ж, кажется, этот маленький эксперимент подтверждает слова девушки. Деккер попятился и присел за разделочным столом. Он сдвигался вдоль края стола, пока не смог разглядеть всю камеру. Пусто, только продукты. Но была ли она пуста в 7:28 вчерашнего утра? Деккер зашел в морозильник и огляделся. Он обратил внимание, что дверь оборудована системой безопасности, позволяющей открыть ее изнутри. Благодаря ей случайно запертый человек не мог оказаться в ловушке и замерзнуть насмерть. А потом он заметил, точнее почувствовал. В морозильниках должно быть холодно, точнее около нуля, а в этом было довольно тепло. Возможно, не холоднее, чем снаружи. Он проверил термометр. Неудивительно, 8 градусов. Деккер открыл пару контейнеров и увидел именно то, что ожидал. Мясо и другие скоропортящиеся продукты разморозились и начали пованивать. Их придется выбросить. Значит, этот парень поднял температуру в морозильнике и воспользовался им как укрытием. А Мелисса Далтон услышала именно то, о чем подумала. Чпокающий звук, когда стрелок выбрался оттуда в 7:28. Но зачем прятаться в морозильной камере? И как он изначально попал в школу? Скорее всего, морозильником пользовались в течение всего дня, так что ему нужно было прийти позже. Должно быть, он проник сюда ночью. В противном случае кухонный персонал заметил бы его, едва принявшись за работу. Следующий вопрос. Что дало ему укрытие в морозильной камере? И мать всех вопросов. Как он прошел от столовой в передней части здания через всю школу до черного входа, откуда начал стрельбу, и его никто не увидел? Телепортировался с космического корабля? Круг потенциальных подозреваемых трансформировался, и на Деккера накатывали волны новых вопросов. Посетители? Родители? Сторонний обслуживающий персонал? Ланкастер не упоминала никого подобного. Амос предполагал, что все, кто находился в это время в школе, были задержаны для допроса. Это основное правило криминального расследования – никого не выпускать. Но между стрельбой и моментом, когда полиция запечатала все входы и выходы, был зазор. И в это время стрелок мог уйти. Однако как он смог уйти незамеченным? Деккер вышел из морозильной камеры и закрыл за собой дверь. Прошел несколько шагов и посмотрел вверх. В морозильнике не было тайника, а вот здесь – возможно. Амос взял один из стульев и поставил его посередине помещения. Потом влез на стул. Благодаря своему росту он тут же ударился головой в потолочную плитку. Подвесной потолок, который многие называли плавающим, поскольку легкие плитки, лежащие на металлических направляющих, примерно в 2 футах от настоящего потолка, легко сдвигались. Модернизация здания, сделанная много позже времени его постройки. В 40-х годах подвесные потолки не ставили. Деккер поднял плитку и просунул голову в проем. Пользуясь телефоном как фонариком, он осветил темное пространство. Внутри было много всякого барахла, включая провода, трубы противопожарной системы и вентиляционные трубопроводы. Парень таких размеров никак не мог туда влезть, и даже если бы он влез, легкие направляющие не справились бы с его весом. Деккер трижды переставлял стул, пока не нашел кое-что интересное. Не сверху, а на полу. Характерные следы пыли с потолочных плиток. Он взглянул на те места, которые уже проверил. Сейчас под каждым из них была пыль, поскольку Амос поднимал шероховатые плитки и елозил ими о направляющие. Но здесь плитки он еще не трогал. Деккер сделал несколько фотографий с разных углов. Потом установил стул и снова влез на него. Прикрыв пальцы рукавом пиджака, чтобы не смазать отпечатки и не добавить лишних, осторожно поднял плитку. Засунул голову внутрь и огляделся. Пусто. Ни проводов, ни труб, ни воздуховодов. Зато здесь было место, где можно что-нибудь спрятать. Например, камуфляж, а может и оружие. Деккер осматривал пространство дюйм за дюймом и, наконец, напал на золотую жилу. За металлическую направляющую зацепилась нитка. Деккер посветил на нее. Похоже, бежевая. Пыль рядом с другой направляющей была смазана. Еще пятно, вероятно, след смазки от засунутого туда дробовика. Ничего не тронув, Деккер спустился вниз и отправил Ланкастер смс-ку. Теперь сюда должна прибыть команда экспертов, которые разберут все на части. Пока Амос ждал их, он подошел к наружной двери, выходящей на маленькую разгрузочную площадку. Вот дерьмо. Дверь оказалась запертой, но когда Деккер навалился на нее, она распахнулась, что и вызвало его ругательство. Он вышел на площадку, ее окружал 6-футовый деревянный забор. С высоты своего роста Амос мог заглянуть поверх него. Здесь стояло несколько мусорных бачков и небольшой контейнер. В одном углу были сложены деревянные ящики. Деккер толкнул калитку и выглянул наружу. 2 парковочных места. Сейчас оба пустуют. Дальше короткая полоска потрескавшегося асфальта и сетчатый забор, выходящий к длинному ряду 10-футовых кустов и прочей зелени, растущей прямо у забора. Деккер быстро подошел к забору и раздвинул заросли прямо напротив выхода из кухни. Сетка посередине была разорвана. Он посветил мобильником. Ржавая. Разрыв старый. Амос пробрался сквозь заросли и вылез с другой стороны. Отсюда начиналась тропинка, которая вела прямо к лесу, издавну растущему у школы. Легко войти, легко уйти.